Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходила мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетенкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки, едва она мигнет или подожмет губы, все вскидывали цепы и принимались без передышки молотить ковры. «Вот тебе! Вот!» — приговаривала прабабушка. «Бейте блох, мальчики! Не жалейте и вшей!» «Ну что ты такое говоришь?» — укоризненно замечала ей бабушка. Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель. Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра. Восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега. «Вот тут твой муж пролил кофе», — и бабушка ударяла по ковру. «А здесь ты пролила сметану», — и прабабушка выбила из ковра огромный стол пыли. «Смотрите, тут весь ворс вытоптан». «Ах, ребята, ребята! А вот чернила, прабабушка». «Глупости! А у меня чернила лиловые, а это обыкновенные синие». «Хлоп! Посмотрите, какую дорожку протоптали! Это из прихожей в кухню! Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком. А может, просто запереть все двери и никого не впускать? Или пусть разуваются еще в прихожей. Хлоп, хлоп!» Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор. Хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии. «Том, ты что стоишь? Выбивай!» — «Занятно видеть столько всякого», — говорит Том. Дуглас подозрительно смотрит на него. — «Что ты там увидел?» — «Да весь город. Людей, дома. Вот и наш дом. Хлоп! Наша улица. Хлоп! А вон то черное, овраг. Хлоп! Вот школа. Хлоп! А вот эта чудная закорючка, ты, Дуг. Хлоп! Вот прабабушка, бабушка, мама. Хлоп! Сколько же лет пролежал у нас этот ковер? 15. И целых 15 лет по нему топали. Даже видны отпечатки башмаков», — пахнул Том. «Силен ты болтать, парень», — сказала прабабушка. «Тут видно все, что случилось у нас в доме за 15 лет. Хлоп! Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидать. Вот сейчас зажмурюсь, а потом раз! Погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать». Дуглас перестал размахивать выбивалкой. «А что еще ты там видишь?» «Главным образом нитки», — вставила прабабушка. «Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали». «Верно», — загадочно сказал Том. «В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки, праздничные обеды, земляничные пиры». Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра. «Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион», — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся. «Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову на бок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате и лампа горит. И вообще, тогда тени бывают самые разные. Кривые, косые, светлые и темные. И видно, как нитки разбегаются во все стороны. Пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет, как пустыня, правда-правда. Жарко. Пахнет и песком, наверное. Так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это, говорит, машина счастья. — Просто кетчуп с какого-то сандвича, — сказала мама. — Нет, машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана. Уж у него-то все пойдет как надо. Он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда Земля, повернувшись от Солнца, накренится к черным бездным Вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к Солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил, и осталась только кучка золы да пепла. Хлоп, хлоп! Дуглас силой ударил выбивалкой. «Смотрите, вот зеленый электрический автомобильчик. Мисс Ферн, мисс Роберта», — сказал Том. «Бип, бип, хлоп!» Все рассмеялись. «А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок и соленые огурцы перед сном». «Которые где?» — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра. «Вот это через год, это через два, а это через 3, 4 и 5 лет. Хлоп!» Проволочная выбивалка зашипела точно змея. «А вот это на всю остальную жизнь», — сказал Том. Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль 5000 столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе. И пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных.